Вот мы и на месте. Здесь на полках много нужных и полезных продуктов. Чевостик? Да его нет рядом. Чевостик? Потерялся мой чевостик. Я не терялся. Я столько полезного нашел. Еле дотащил. На нас двоих хватит. Ну-ка, ну-ка, что тут у тебя? Печенье, пряники, конфеты, шоколадки, да еще леденцы. Судя по всему, ты не знаешь, что сладости очень вредны для зубов. Нет, а почему? Потому что содержат слишком много сахара. От него разрушается эмаль, покрывающая поверхность зуба. А вслед за этим поврежденному зубу устремляются возбудители болезней, и зуб заболевает кариесом. Кстати, по латыни кариес означает гниение. Фу, не хочу кариеса. Тогда береги зубы. Конечно, буду беречь, еще как. А правда, как? Не грызи слишком твердую пищу. После еды полощи рот. И чисти зубы по утрам и вечерам. А еще заботься, чтоб твоим зубам хватало строительного материала – кальция. Для этого надо пить молоко и кефир, есть творог, сыр, яблоки и груши, курагу, петрушку и лук. Здорово! Теперь я знаю, что делать, чтобы зубы были здоровыми. Злобный кариес хотел, чтобы я конфету съел. Но жую назло врагу, я творог и курагу. Кальций я в себе коплю. Зубы я свои люблю!